5 декабря Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма и кимчинеризма выставил на своем сайте подробное изложение бессмертного классического труда уважаемого Ким Чен Ына. Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело ЧЧ до победного конца.